Ай, как они ее все достали. Буду проще. Плохо не случается, плохо становится. А где мой Супермен? Вот он я, вот он я. Звоните 3-0-2-2 по 8 до субботы. И по праздникам я не работаю. Плохо не случается, плохо становится. А где мой Супермен? Вот он я, вот он я. Звоните 3-0-2-2 по 8 до субботы. И по праздникам я не работаю. Позвонила ночью, телка закричала: помоги! Такой-то адрес, мол, туда на помощь не спеши. Ну фиг ли делать, полетел к ней прямиком через метро. На улицах не стал летать, полубухи в говно. Подлетая, значит, было я к ее окну. А там лежат два мужика, раскрашенных под баксобаня. Спрашивая, что случилось у тебя, она кричит, что перепили водки и разбушевались. Взяла и отпинала их двоих, засунула тампоны в рот тому, что был поближе к входной двери. Пришлось тащить их к утрезвителю, один мужик бубнил себе под нос: требую продолжение банкета. Ну блин, а утрезвитель оказался здесь закрытый. Положил двух алкашей, а там под лестницей на местности открытый. Простелил им на траве кусок газеты, положил пару бичей и домой поехал. Плохо не случается, плохо становится. Я бы Супермен. Вот он я, вот он я. Звоните 3-0-2-2 по 8 до субботы. И по праздникам я не работаю. Плохо не случается, плохо становится. А где мой Супермен? Вот он я, вот он я. Звоните 3-0-2-2 по 8 до субботы. И по праздникам я не работаю. Смешная ситуация произошла в соседнем доме, где мужик ремонт на хате проводил довольно долгий. Вот ума хватило спутать газопровод и водопровод. Подорвал полдома, но в живых остался он. Вытянул его и засадил машину скорой. Так они кричат, типа давай им денег, пациент не наш. Херли отвалил им пятихатку и пошел до дома. Галимы здесь, однако, пейзаж. Спасал каких-то чудаков от рук каких-то дураков, что требовали деньги, с них взамен я показал факов. Да и вообще работа супергероя не так уж и легка, лишь бы ценили то, что делаю здесь я. Плохо не случается, плохо становится. А где мой Супермен? Вот он я, вот он я. Звоните 3-0-2-2 по 8 до субботы. И по праздникам я не работаю. Плохо не случается, плохо становится. А где мой Супермен? Вот он я, вот он я. Звоните 3-0-2-2 по 8 до субботы. И по праздникам я не работаю.